Она могла перерезать ему вены, и он бы этого не почувствовал. Нож резал, но не слишком быстро. Андерсу казалось, что прошли часы. Наконец последний узел сдался, и руки освободились. Андерс с трудом удержался, чтобы не выразить вслух свою радость. Его руки слишком долго оставались без движения, и он практически не мог пошевелить пальцами. С трудом он потер одну руку о другую, чтобы восстановить циркуляцию крови. «Теперь ваши ноги», — шепнула Линда, обойдя его. С ножом в руке она склонилась перед ним, чтобы разрезать последние узлы. Сорочка немного отошла от тела, и он увидел ее развитые и острые груди, раскачивающиеся при каждом движении. Реакция на это зрелище успокоила Андерса. С этой стороны наркотик не оказал своего действия. Он частично вернул подвижность своим пальцам, когда девушка закончила освобождать его колени и неловко поднялся на негнущихся ногах. Свободен? 5 минутами раньше он об этом и не мог помышлять. Спасибо. Выдавил он, пытаясь сбросить остатки лейкопластыря, прилипшие к ладони. Линда Эбрар смотрела на него, не говоря ни слова, держа в руке теперь уже ненужный нож. И вдруг она испуганно вскрикнула, ее рот и глаза округлились. «Мерзавка!» — прогремел голос Комити от двери. «Я не сомневался, что ты попытаешься перехитрить нас». Бандит только что появился в дверном проеме. На нем была незастегнутая пижама, открывавшая волосатый торс, а в руке неизменный маузер. «Потаскуха!» — прохрипел он. «Но ты у меня дождешься. Иди сюда!» Андерс понял, что подобный случай ему больше не представится. Была не была. Вложив всю силу в бросок, Андерс воспользовался тем, что Комити смотрел на девушку, нагота которой отчетливо проступала сквозь сверхтонкую ночную рубашку. Проходимец выстрелил в тот момент, когда кулак Андерса обрушился на его руку, чтобы отвести выстрел. Андерс попытался использовать небольшое преимущество, чтобы захватить шею бандита в замок. К несчастью, его пальцы были еще задервенелые, и получилось это плохо. Яростно рыча, Комити высвободился и ударил изо всех сил. У Андерса перехватило дыхание, и он понял, что переоценил свои силы. После нескольких минут борьбы он был полностью оглушен, а бандит, сидя на нем верхом, с дикой яростью пытался его задушить. Андерс прекрасно понимал, что надо выбраться, но его мускулы отказывались подчиняться. Ему уже не хватало воздуха, взгляд затуманивался. Внезапно руки противника ослабили хватку. Глухо захрипев, он откинулся назад, качнулся пару раз и тяжело рухнул на Андерса. Тот собрался и оттолкнул тело. Затем приподнялся на локтях и тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Комити валялся лицом вниз и больше не шевелился. Рукоятка ножа торчала у него из спины. Андерс поднял глаза на Линду Эбрар. Стоя у его ног, девушка неотрывно смотрела на труп, покусывая руки, будто не придя в себя. Он очухался быстрее, чем можно было ожидать, но теперь уже знал, сколь обманчиво это впечатление. Подобрав маузер, оброненный бандитом, Андерс с трудом встал. Девушка не двигалась, словно загипнотизированная смертью. Андерс, подойдя к ней, положил руку на плечо. «Идемте», — мягко произнес он, не переставая наблюдать за дверью. «Если у дома достаточно толстые стены, чтобы звука выстрела не было слышно снаружи, то уж Эбрарта наверняка его услышал. Было удивительно, что химик еще не примчался. Неожиданно девушка прижалась к Андерсу, содрогаясь от беззвучных рыданий.